Хэштег «Поделитесь этой историей». 00:00. Я смотрю на мрачное пасмурное ночное небо и прикусываю губу. Теперь я понимаю, что все это выглядело странно. Семья, друзья и сама жизнь на острове, но я этого не замечал. Да и как бы я это заметил, ведь единственной известной мне реальностью был этот остров. Я слышу шум моря, будто дрожит край горизонта. Нет, не так. Дрожат мои кулаки. Куда это все направить? Гнев, ненависть, импульс? Не знаю. Не имею представления. Что я должен делать? Как мне поступить? Как ни странно, я не колеблюсь. Теперь пути назад нет, да я и не хочу возвращаться. В каком-то смысле я объявил войну. Шум моря прекращается. А значит, пора начинать съемку. Всем привет! Как вы все знаете, меня зовут Ватанабе Джамалунгма, и я собираюсь открыть вам правду об одном убийстве. Но сначала... Сначала я должен рассказать, что произошло. Это было 3 года назад, во время летних каникул в 3-м классе начальной школы. В тот день все и началось. 1:07. Я валялся на диване после ужина и смотрел популярное аниме. «Кажется, 30 минут уже закончились. Еще 3 минутки». Обернувшись, я увидел свою мать в кухонном фартуке. «Ничего не поделаешь», — говорил ее взгляд, одновременно удивленный и снисходительный. По правилам, смотреть телевизор можно было только 30 минут в день, но каким-то образом мне всегда удавалось выторговать несколько дополнительных минут. «Ты всегда так говоришь, а потом смотришь еще минут 10». «Сегодня, правда, только 3 минутки». «Не думаю, что стоит вообще смотреть телевизор». Пожалуй, мои родители уделяли воспитанию гораздо больше внимания, чем среднестатистические люди. Помимо телевизора были полностью запрещены игры, и, конечно, абсолютно недопустимо было иметь смартфон или просто мобильный телефон. Однако мне никогда не казалось, что меня это как-то ограничивает. Это не омрачало мою повседневную жизнь, я никогда не чувствовал давления со стороны своих добродушных родителей. Мои папа с мамой немного устали от напряженного темпа жизни, поэтому решили, что ребенка они будут растить только в провинции. Вскоре после моего рождения родители решили переехать на Момэдзиму. Здесь идеальные условия. Они то ли веб-дизайнеры, то ли разработчики, в общем, что-то такое, я точно не знаю. Им все равно, где жить, лишь бы компьютер был под рукой. Они неплохо зарабатывают, но не стремятся к роскоши. Скорее придают значение впечатлениям, которые не купишь за деньги. Такие вот странные у меня родители. Достаточно того, что они назвали меня Джамалунгмой, потому что хотели, чтобы я вырос лучшим ребенком в мире. А теперь к новостям. Сегодня в 19:00 полиция арестовала безработного мужчину. Он проживал поблизости от места происшествия. Молодой человек, 20 с небольшим лет, получил ножевое ранение в живот и скончался на улице у станции Нагасаки. Во время допроса мужчина заявил, кто-то должен был это сделать. «Ой!» — невольно воскликнул я. Я узнал лицо жертвы на экране. Вне всяких сомнений, это был он. «Я сегодня видел этого человека!» Мать, нахмурившись, повернулась к экрану. По данным следствия, подозреваемого Тадокуро разозлило содержание прямой трансляции, которую вел покойный на видеохостинге YouTube. В момент совершения преступления Тадокуро испытывал сильное желание его убить. Среди видеороликов, транслировавшихся в прямом эфире, экран погас. «Эй, я еще смотрю!» «Ты обещал 3 минуты». «Моего знакомого убили!» «Возможно, они просто похожи». «Глупости. Разве можно перепутать с кем-то человека с такой яркой внешностью?» Подумал я, но жаловаться не стал. Кажется, я уловил едва заметный страх на лице матери, держащей в руках пульт. «Почему же его убили?» «Вместо того, чтобы тратить время на ерунду, займись домашним заданием. И начинается время отчета». Временем отчета называлась беседа с матерью о том, как прошел мой день. «Я всегда с нетерпением жду твоего рассказа о том, какой замечательный у тебя был день». В нашей семье была странная традиция. Каждый вечер мы собирались в гостиной. Поначалу это меня раздражало, но потом я привык. Мать сняла фартук и села рядом, подбадривая меня взглядом «ну давай». «Ну, во-первых...» Глядя в потолок, я стал вспоминать события дня. «А хотите, станем ютуберами?» Татибана Ринка предложила это в полдень. Легкий загар, длинные руки и ноги, большие глаза на выкате. Среди нас она единственная родилась и выросла на острове, поэтому, когда она это сказала, я подумал, что это какой-то островной диалект, с которым я не сталкивался раньше. «Кем-кем? Тьюберами?» У Кувадзимы Сатэцу крупное рыхлое тело и дурацкий голос. Имя у него странное, хотя кто бы говорил. Белая майка, синие шорты, соломенная шляпа на резинке. Сейчас он вполне вписывался в островной ландшафт, хотя вообще-то он тоже чужак, потому что родился в Токио, как и мы с Ру. То есть, если бы мы сюда не переехали, Ринко была бы единственной ученицей начальной школы на всем острове. Возможно, именно поэтому островитяне так добры к нам четверым. Всякий раз, когда на улице я встречаю дядюшку Сибату, он вручает мне кучу свежих, только собранных овощей. Не раз я получал втайне от мамы мороженое или жвачку от хозяйки кондитерской бабули Цуру. «Как здорово, что у тебя появились друзья, Ринтян. Много детей — это хорошо. Дети — сокровище острова». Так любят говорить жители острова. «Вот, смотрите». Я увидел iPhone 7. Металлический блеск черного корпуса и экран с яркими иконками. Хотя эта модель была выпущена несколько поколений назад, для тех из нас, у кого нет ни смартфона, ни даже мобильного телефона, она была словно будущее, внезапно ставшее частью нашей повседневной жизни. «Ух ты!» — выдохнул Сэтэцу, благоговейно беря в руки телефон. «Круто!» «Вообще-то папа с мамой купили его мне еще в прошлом месяце, но не разрешают брать с собой, чтобы не разбить». Мы сидели бок о бок на скале в южной части острова. Уступ за кустами с правой стороны, если идти к парковке, рядом со старым маяком. Пройдя мимо него, можно попасть в наше секретное место. С вершины примерно 30-метровой скалы открывается бескрайний вид на Восточно-Китайское море. «На, Джома, посмотри». Я принял будущее из рук Сатэцу. В руках телефон ощущался на удивление увесистым, хотя на самом деле он не такой уж тяжелый. Говорят, по нему можно звонить, фотографировать и даже смотреть фильмы. На таком маленьком не может быть. Я отчаянно пытался найти связь между этим будущим и собой, но единственным, что показалось мне знакомым, были горящие на экране цифровые часы. «Время самому нужно устанавливать?» «Ха, нет, конечно», — воскликнула Ринко. «Самому тоже можно, но вообще-то оно автоматически настраивается с помощью радиоволн». «Ну, конечно. Единственные часы, которые в наши дни можно настроить только вручную, это старомодный будильник в моей комнате». Испытывая неловкость из-за своего тупого вопроса, я с облегчением услышал, как Сэтэцу тыкает в экран пальцем. Тут есть значок, похожий на калькулятор. Фух, похоже, он недалеко от меня ушел. Ринко усмехнулась. Думаю, ей невыносимо было слушать наши разговоры о часах и калькуляторах, когда в наши руки попало такое передовое оборудование. Она с гордостью рассказывала нам о его потрясающих возможностях. «Смотрите, вот камера». «Ух ты! Есть еще штука под названием Siri». Но больше всего два мальчишеских сердца покорила функция аутентификации по отпечатку пальца. Если предварительно зарегистрировать отпечаток, можно включить устройство, просто коснувшись круглой кнопки на его поверхности. «Пожалуйста, зарегистрируй наши отпечатки». «Хм, это еще зачем?» «Хотим попробовать». Сначала Ринка сопротивлялась, но после многократных просьб неохотно уступила. «Круто, как у шпионов, да? А можно еще разок?» «Ну ладно». Пока мы болтали, я обратил внимание на Ру, которая сидела слева от меня. Обычно очень разговорчивая, в этот раз она вообще не участвовала в беседе. Я отдал айфон Сатэцу и попробовал обратиться к Ру. «Эй!» «Чего тебе?» Даже не обернувшись, отозвалась она, глядя вдаль на линию горизонта. Высокая переносица, острый подбородок и фарфорово-белая кожа. Ее чистый профиль всем своим видом выражал недовольство. Вероятно, ей не понравилось, что ведущая роль досталась Ринко. Ру — это уменьшительное имя. Вообще-то ее зовут Анзей Руш. Говорят, она из богатой семьи, чем и сама любит похвалиться, так что, наверное, это правда. Действительно, в гараже ее дома, похожего на замок, не один и не два, а несколько спорткаров. Хотя на острове вряд ли когда-нибудь представится случай на них покататься, их специально доставили с Хансю. Интересно, что при этом у Ру, как и у нас с Сэтэцу, нет смартфона или даже мобильного телефона. Хотя она и кажется избалованной, думаю, взгляды наших родителей на воспитание детей похожи, что удивительно. Не то аристократка, не то простолюдинка, Ру всегда ведет себя с некоторой вычурностью. В ней чувствуется какая-то наигранность, или ее слишком заботит, как она выглядит в глазах окружающих. Не могу объяснить, но что-то такое ощущается. Взять хотя бы ее постоянные съемки. По ее словам, она хочет увековечить буквально каждую секунду своей жизни на острове, поэтому родители всегда дают ей с собой GoPro. «Забава для богатых», — бурчит Сэтэцу. Сам он вряд ли стал бы использовать это выражение. Думаю, он услышал его от родителей. Мы терпеть не можем, когда Ру таскается с этой забавой. Что мы должны делать? Снимать ее так, как она хочет. Стоит нам заняться чем-нибудь по-настоящему интересным, как она становится особенно навязчивой и просит снять ее красиво. Именно так было и сегодня утром. Пока мы строили плот, чтобы выйти в открытое море, она просто снимала нас из тени, но как только увидела, что плот готов, стала требовать поснимать ее с ним крупным планом. «Будешь смотреть дурацкие ролики, отупеешь», — бросил Ру с явным раздражением, будто это не она веселилась с нами утром. «Так интересно же!» Коснувшись чего-то на экране, Ринка развернула его в нашу сторону. На видео мальчик примерно нашего возраста распаковывал новую игрушку. «Смотрите, разве не круто?» «Ух ты! Интересно, как ею управлять? А это что, инструкция? О, он пришел в парк! Он ютубер, человек, который развлекает зрителей забавными видеороликами». Из коробки появилось радиоуправляемое устройство. Кажется, оно называется дрон. Зазвучала популярная веселая фоновая музыка, появились визуальные эффекты в стиле аниме, и, наконец, пошла финальная сцена, снятая дроном с воздуха. Я был мгновенно очарован. «Что это такое? Класс!» Ринка продолжала увлеченно рассказывать. Ютуберы снимают не только в одиночку, но и группами. Этот мальчик называет себя «Малыш ТВ», и у него средний по популярности канал, около 300 тысяч подписчиков. Видеоролики бывают разных жанров. Лично ей больше всего нравятся «Ленивые братья» с их превосходными живыми комментариями к необычным интерактивным играм и «Бременские грубияны», которые ведут себя вызывающе на грани дозволенного законом. Но безусловная популярность среди множества ютуберов принадлежит шестерке под названием Full House Days, появившейся 10 лет назад. Благодаря 20-миллионной аудитории они зарабатывают сотни миллионов йен в год на одной только рекламе. Закончив свой рассказ, Ринка одарила нас озорной улыбкой. «Вам не кажется, что группа из 4 ребят, выросших на острове, была бы довольно популярна?» Момодзима, где мы живем, небольшой остров в 80 километрах от западного побережья Нагасаки. Периметр острова составляет порядка 10 километров. Несмотря на холмистый ландшафт, его можно объехать на велосипеде примерно за час. Наш остров напоминает яйцо, вытянутое с севера на юг, в северном конце которого находится единственный порт. В образовавшемся вокруг порта поселке проживает примерно 150 островитян, большинство из них зарабатывают на жизнь рыболовством и горным сельским хозяйством. В единственной начальной школе на острове всего 4 ученика. Естественно, это мы. В школе нет ребят младше нас, поэтому, когда мы выпустимся, она, скорее всего, закроется. Тут, конечно, есть телевидение и радио, но на дорогах почти нет машин, а полицейские от нечего делать болтают с островитянами. По мнению Ринка, для горожан жизнь на острове уже сама по себе контент. «А у Full House Days интересные ролики?» Соленый бриз ласкал мою щеку, время от времени поскрипывали велосипеды. Мы обогнали трактор и помчались за шлейфом от самолета вдалеке. Мы направились в сторону дома около 4 пополудни. Вытирая пот со лба, я задал вопрос Ринка, которая ехала впереди. Если гнать на большой скорости, то от южной оконечности острова до северной, где расположен поселок, минут 30 езды. Даже не спеша, поездка займет минут 40. Я думал, у меня достаточно времени, чтобы успеть к 5, то есть до комендантского часа. Я их не могу смотреть из-за возрастных ограничений. Там что, про секс? Тут же вмешался Сататсу. Не знаю. Вспомнил, когда заговорили о сексе. Сататсу повернулся ко мне. «Так что в той комнате?» Я ухмыльнулся, гадая, почему он об этом вспомнил. Он имел в виду странное правило, действующее в нашей семье наряду с временем отчета. В эту комнату заходить опасно, поэтому сюда нельзя. Речь шла о запертой двери в конце коридора второго этажа справа. Сколько я себя помню, в эту комнату нельзя заходить. Я ни разу там не был, но на днях проснулся среди ночи и не смог сдержать любопытство. Подкрался на цыпочках и, затаив дыхание, повернул ручку. Дверь не открылась. Но если прислушаться, можно было услышать родителей. Они возились и перешептывались внутри. И вдруг дверь открылась, и из-за нее выглянула мама в ночной сорочке. «Ты что тут делаешь? Быстро спать!» Лицо, раскрасневшееся и возбужденное, такой грозной я ее еще не видел. Я быстро оглядел комнату, но из-за темноты ничего не было видно. Когда на следующий день я рассказал об этом девочкам, они обменялись короткими многозначительными взглядами, после чего Ринка спросила: «Ты случайно не говорил в последнее время маме с папой, что хочешь брата или сестру?» Когда я с непонимающим видом уставился на них, Сататсу быстро объяснил. «Похоже, это вранье, что детей приносят аисты». «Важно, чтобы в следующий раз у нас все получилось», — сменил я тему, чтобы избавиться от неловкости и раздражения. «Верно», — согласилась позади меня Ру. «В следующий раз обязательно». Мы говорили о неудачной попытке построить плот. То ли под весом груза, то ли не выдержав удара волн, плот вместе с водруженными на него мечтами развалился через 10 секунд после отплытия. «В следующий раз, говоришь? Да ты, Ру, вообще только наблюдала!» Тут же пожаловался Сататсу. Девочкам нельзя поднимать тяжести. Кажется, это называется дискриминацией наоборот. Болтая, как обычно, мы почти уже въехали в поселок, когда кое-что произошло. «Эй, ребята, стойте, стойте!» Навстречу нам бежал взволнованный мужчина, худощавый, с розовым иракезом. Сразу было понятно, что он не с острова. «Наконец-то я нашел!» Похоже, он не в себе, машинально подумал я, но, поддавшись его странному напору, невольно нажал на тормоз. «Сфотографируйтесь со мной, на память!» — попросил мужчина, переключая смартфон, который держал в руке, на фронтальную камеру и поднося к лицу. Я переглянулся к Сэтэцу, который стоял рядом. «Да можно, в принципе». Сэтэцу, казалось, засомневался на мгновение, но встал рядом с мужчиной и показал в камеру знак мира. «Не знаю, зачем это надо, но ладно. Похоже, опасности нет». Решил я и как раз собирался тоже встать перед экраном, когда Ру внезапно закричала. «Ребята, нет! Бежим!» С этими словами она резко сорвалась на велосипеде с места. Ринка стала быстро ее догонять. «Подожди!» Мы с Сэтэцу снова ошеломленно переглянулись и, почувствовав неладное со словами «Ну и мы пойдем», быстро уехали. «Эй, стойте! Подождите!» Я продолжал лихорадочно крутить педали, еще долго ощущая за спиной присутствие мужчины. И вот теперь его показали в новостях. Это точно не другой человек. Я бы ни с кем не перепутал его розовый иракез. На этом время отчета закончилось. Про секс я намеренно умолчал, но думаю, это не проблема. Выслушав до конца мою историю, мать какое-то время молчала. Она хмурилась, но в ее лице не читалось сомнения. Скорее было ощущение, что она уже точно решила, что мне скажет, и просто размышляет, как это лучше выразить. Интересно, что происходит? Мое беспокойство нарастало. Наконец мать нарушила молчание и произнесла нечто неожиданное. «Думаю, тебе стоит пересмотреть свою дружбу с Ринко». «А? Почему?» «Я согласна с Ру. Мы не для того приехали на этот остров, чтобы тратить время на просмотр тупых роликов. Пожалуй, мне стоит поговорить об этом с мамой Ринко». «Что-то тут не так. Мне никогда раньше такого не говорили. Наоборот, мать всегда повторяла: «Цени друзей, потому что друзья с острова останутся с тобой на всю жизнь». И вдруг такое. Все перевернулось из-за какого-то ролика на YouTube. Однако впереди меня ожидали еще более странные события. С того дня островитяне все как один стали относиться к нам холодно. И дядюшка Сибата, который всегда угощал меня овощами, и бабуля Цуру из кондитерской. Нет, они не смотрели на нас с презрением и не повышали голос, но ситуация явно изменилась. Этого не заметил бы разве что младенец. Хотя жители острова делали вид, что ведут себя как обычно, было похоже, что в глубине души они думают, лучше не связываться с этими детьми. Но самое невероятное то, что в их числе оказалась Иринка, вместе с другими жителями острова она тоже отдалилась от нас. С того дня все и началось. Что-то нарушилось, и наша повседневная жизнь пошла наперекосяк. 6:46. «Так или иначе, но с того дня все изменилось. Удивительно, не правда ли?» Продолжаю я в камеру. Человек, убитый в тот день у станции Нагасаки, оказался довольно известным блогером, публиковавшим скандальные ролики на канале «Синдром отмены». Убийство произошло около 7 вечера. Последний паром из Момодзимы в порт Нагасаки отправляется в 5, поэтому после встречи с нами мужчина, должно быть, сразу же вернулся в город, где его и зарезали. Все-таки ютуберы — проблемный народ. Конечно, дело редко доходит до убийства, но их то и дело привлекают к ответственности за имущественный ущерб и клевету. Даже не нарушая закон, они могут попасть в эпицентр скандала из-за неподобающего поведения, а пранки нередко оказываются фейками. В результате ютубер теряет популярность. И все равно они мне очень нравились. А хотите, станем ютуберами? В многочисленных видеороликах, которые Ринка показала мне в тот день, были вещи, до которых я никогда бы не додумался. А если бы додумался, то не смог бы реализовать. Поэтому ютуберы, творящие все это безрассудство, безумно мне нравились. Услышь это моя мама, она, наверное, сошла бы с ума, но я хотел стать ютубером. Хотел, как они, вызывать улыбку у зрителя по ту сторону экрана. Однако прежде чем осуществить эту мечту... 8:18. Это был 6-й класс начальной школы. Шел март. Незадолго до выпускного у Сатэцу и Ру появились собственные мобильные телефоны. Правда, с минимальным набором функций, только телефонные звонки и сообщения, без доступа к интернету. Наверное, из расчета, что этого будет достаточно для предстоящего перехода в среднюю школу и поездок на учебу на лодке на соседний остров Цукудадзима. Ринка пользовалась тем же 7-м айфоном, что и раньше, поэтому я единственный остался ни с чем, но жаловаться было бессмысленно. Я заранее знал, каким будет ответ. Неважно, что и у кого есть. Мы — это мы, а другие — это другие. Отношения с Ринко оставались такими же неловкими, как и прежде. Нет, мы не поссорились и не стали игнорировать друг друга, и в школе и после уроков мы продолжали проводить время вместе, как и прежде. Но иногда я чувствовал некую дистанцию, барьер. По какой-то причине с тех самых пор она перестала показывать нам свой айфон и стала реже первой заговаривать с нами. А иногда встревоженно замолкала и только смотрела с мольбой своими большими глазами. «Это потому, что мы чужаки». Каждый раз, когда слышал ворчание Сэтэцу, я переводил взгляд на покачивающийся на его ранце брелок. «Эти брелоки нам подарила Ринка, кажется, в прошлом году. У меня зеленый, у Сэтэцу синий, красный у Ру и желтый у Ринка. Все они разного цвета, но имеют одну и ту же форму звезды. Я знал, что у Ринка на чехле смартфона тоже висит золотистая звездочка. Моя единственная надежда, благодаря которой я мог верить, что мы никогда не расстанемся. К сожалению, я очень сильно заблуждался». «А я к тебе». 10 дней назад Ру пришла ко мне домой. Был вечер, солнце садилось. «Ты чего в такое время?» «Подумаешь, что такого?» Моих родителей внезапно позвали к себе родители Ру, и их не было дома. Мы с ней были у меня дома совершенно одни. Она хоть и подруга детства, но я не мог не замечать ее сильных бедер, выглядывающих из-под короткой юбки и женственно округлившихся линий тела. Я проводил ее в свою комнату, но не знал, куда девать взгляд, поэтому, ляпнув «пойду присяду», направился к письменному столу. «Может, хотя бы чаю предложишь?» «А, ну да». Пока я рефлексировал на тему своей бестактности, мое внимание привлекли две вещи. Во-первых, она бросила быстрый взгляд на мое запястье. Во-вторых, цель ее визита. В младших классах мы часто ходили друг к другу в гости, но теперь нет. Мне показалось, что она пришла не просто так. Когда я вернулся в свою комнату, держа в каждой руке по стакану холодного ячменного чая, она валялась на моей кровати, на животе в откровенной позе. Длинные черные волосы до талии, беспечно раздвинутые ноги. Но больше мое внимание привлек смартфон, который она держала в руке. «Та-дам!» «Смотри, что я стащила у мамы». Серебристый, сверкающий iPhone 8. Я невольно ахнул. «Давай смотреть». Я присел к ней на кровать. Почувствовал едва уловимый сладковатый запах ее дыхания. Мысленно отмахнувшись, сосредоточился на телефоне, который она держала в руках. Увидел, что ее большой палец лежит на кнопке «Домой». Она только что разблокировала телефон отпечатком пальца. «Круто! Впервые им пользуюсь, а оказывается, это так просто!» Невинно рассмеялась Ру, касаясь экрана на удивление привычными движениями. «Тебе не влетит, если узнают, что ты его взяла?» «Все нормально, не переживай. Ой, смотри-ка, что это? Прикольно!» Это было приложение для редактирования фотографий. Судя по всему, если сфотографироваться с его помощью, можно сделать глаза, как у инопланетянина, или отрастить кошачьи уши. «Попробуем?» Мы сделали кучу совместных фотографий. Само по себе это было ужасно весело, и все же было в этом что-то пугающее. Я не мог понять истинных намерений Ру. Неужели она только за этим сюда пришла? Через какое-то время Ру бросила смартфон на кровать и выпрямилась. «Кстати, о чем вы с Ринко сегодня говорили?» Теперь понятно, что она хотела выяснить. Я вспомнил, как после уроков Ринко позвала меня за спортивную площадку. «Извини, что так внезапно». Когда я пришел, она уже ждала меня там. Я с готовностью поздоровался и задумался, как давно мы не оставались с ней вот так наедине. Некоторое время мы непринужденно болтали о том, в какую спортивную секцию хотим записаться в средней школе, о популярном телесериале, о новых топовых ютуберах, о том, что у Full House Days, похоже, иссякли идеи и канал забуксовал, а новые звезды наступают на пятки. Было непривычно и радостно общаться с ней после долгого перерыва, но шестым чувством я понимал, что ни одна из этих тем не является истинной причиной для встречи. «Я долго сомневалась, говорить тебе или нет». Прикусив губу, она уставилась в пол. «Скоро мы перейдем в среднюю школу. Перед этим я хочу тебе кое-что сказать, Джомо». Я решил, что она собирается признаться мне в своих чувствах, потому что если дело не в этом, то другая известная мне причина, ради которой можно вызвать кого-то за спортивную площадку, — это дуэль. «Думаю, тебе стоит взглянуть на это». Она протянула мне iPhone 7. Я вопросительно уставился на нее. «Ты ведь хочешь стать ютубером, Джома? С того самого дня?» Неудивительно, что она об этом подумала. Ошибки тут нет. Даже после того, как Ринка отдалилась от нас, я некоторое время продолжал ее упрашивать снова показать мне ролики. Но в ответ она лишь неловко улыбалась и упорно отказывалась показывать что-либо. «Вот почему я должна рассказать тебе кое-что, Джома». Она собралась разблокировать смартфон. «Чем занимаетесь?» Из тени спортивной площадки появилась Ру. Она перевела взгляд с Ринка на меня и улыбнулась, словно озаренная какой-то мыслью. «Ой, правда? Извините, я вам помешала?» Однако, сказав это, она почему-то не уходила, словно следила за нашей реакцией. Ринка молча постояла, поджав губы, затем слабо улыбнулась. «Давай не сегодня, в следующий раз». Мне ничего не оставалось, кроме как тупо смотреть ей в спину, пока она убегала. «Да так, ничего особенного». «Не пытайся меня надуть, я все знаю». Хотя тон ее был игривым, взгляд, который она бросила на меня, пронзил и уколол. «Это правда? Ты пришла, Ру, и я так ничего и не узнал». «То есть я виновата? Я увидела, как вы двое направились на площадку». Внезапно на кровати завибрировал айфон. «Бу!» «О нет, это папа». Мы оба затаили дыхание, но вибрация входящего звонка быстро прекратилась. «Уже очень поздно, пора домой». Над сообщением «У вас один входящий вызов» крупно горел циферблат 18:12. Я зачем-то посмотрел на будильник у кровати и увидел, что часовая стрелка находится в районе цифры 6, а минутная чуть перешла за 2. Иду проводить Ру и машу на прощание рукой. Увидимся. «Как? Ты не проводишь меня домой? Бросишь девушку ночью одну на улице?» «Но ведь ты сама сюда пришла», — говорю я, понимая, что в ее словах есть доля справедливости. «Вот же блин». Ворчу я, надевая кроссовки. В этот момент Ру неожиданно вспоминает. «Ой, я оставила стакан с ячменным чаем». «Все норм, ничего страшного». «Так нельзя, я ведь сама его попросила». Скинув обувь, Ру побежала в мою комнату. Я с улыбкой подумал о том, что она на удивление щепетильна в подобных вещах. Через некоторое время Ру вернулась с двумя стаканами в руках. Мне показалось, что ее отсутствие было слишком долгим, но один из стаканов оказался пуст. Должно быть, она добросовестно выпила все до дна. «Поставь куда-нибудь». Я неопределенно мотнул головой. «Извини, что долго». «Ну все, пошли». Некоторое время спустя я получил известие о смерти Ринка. «Поверь, это не я». «Тогда что ты делал на месте преступления?» «Когда я ее заметил, она уже была мертва, честно». Через 3 дня после того, как было найдено тело Ринка, мы с Сататсу схлестнулись за спортивной площадкой. Конечно, не ради признания. Скорее, это было похоже на дуэль. Тело обнаружили на скале в южной части острова. Оно упало на камни примерно в 30 метрах ниже нашего секретного места. Родители, встревоженные тем, что дочь не вернулась домой и не выходит на связь, прибежали в полицейский участок в 18:15. Сообщение о том, что найдено тело, поступило через 60 минут. Внимание привлек ее велосипед, припаркованный у маяка. Смерть наступила в результате травмы головы из-за падения. Предполагаемое время смерти между 17:52 и 19:15. Начало интервала удалось установить с такой точностью, потому что история звонков на телефоне обрывалась в 17:52. Последний звонок был от Анзы Руш. Получается, она говорила с Ринка по телефону всю дорогу до самого моего дома. Сообщалось, что только один свидетель видел ее проезжающей на велосипеде по поселку. Это было в 17:20. От поселка до места происшествия на велосипеде не меньше 30 минут езды, что соответствует предполагаемому времени смерти. На месте падения не обнаружили следов борьбы, поэтому нет оснований предполагать, что было совершено преступление. Это могло быть самоубийство, но предсмертную записку не нашли. Единственный предмет, найденный на скале, — синий брелок в виде звезды. Конечно, неизвестно, был ли он оставлен там в тот день, поэтому была большая вероятность, что смерть признают несчастным случаем. «Это ведь твой брелок там лежал!» «Тебе лишь бы меня подозревать. Ты спросил Ру о звонке?» «Естественно!» Я хотела спросить у нее, ты что, собиралась признаться Джома в чувствах? То же самое она сказала полиции. К сожалению, мертвеца не спросишь, но если учесть, что позже Ру с тем же вопросом пришла ко мне домой, это звучало довольно логично. Однако главное не это. У Ру есть алиби. Звонок от отца на iPhone 8, который Ру втайне стащила у матери, поступил в 18:12, и я это подтвердил. Не знаю точно, во сколько она вернулась домой, но, думаю, прошло не меньше 15 минут. Чтобы добраться на велосипеде от южного конца острова, где произошел инцидент, до поселка, где мы живем, требуется минимум 30 минут быстрой езды. Даже если предположить, что Ринка умерла в 17:52, Ру не успела бы, столкнув ее со скалы, доехать до меня к этому времени. Когда Сататсу выслушал мои контраргументы, его плечи разочарованно поникли. «Значит, самоубийство». В памяти тут же всплыл дальний угол за спортивной площадкой после уроков. «Думаю, тебе стоит взглянуть на это». С этими словами она протянула мне iPhone 7. Затем появилась Ру, и разговор прервался. «Давай не сегодня, в следующий раз». Не думаю, что это было самоубийство, ведь она надеялась, что представится другая возможность сообщить мне кое о чем. Но о чем? Ответ наверняка крылся в айфоне 7, в том самом, которым она пользовалась все время. По моей спине пробежали мурашки. Возможно, мы это узнаем. Надежда была призрачной, но рискнуть очень даже стоило. «Сейчас же бежим к Ринко домой». «Чего это вдруг? Хочу кое-что проверить». 14:45. «Оказалось, что моя догадка верна», — говорю я, глядя во фронтальную камеру айфона 7, который достался мне на память от Ринко. Вместе с Этэцу я помчался домой к Ринко, объяснил ситуацию ее родителям, и они с готовностью согласились. Уверен, что и Ринко теперь вздохнет с облегчением. Итак, мне в наследство достался этот 7-й айфон. Вы спросите, почему я могу заходить в ее айфон? Потому что мой отпечаток пальца также зарегистрирован на этом устройстве. Пожалуйста, зарегистрируй наши отпечатки. Это еще зачем? Хотим попробовать. Если с того дня она не меняла телефон, отпечатки могли сохраниться. Я поставил на эту возможность и выиграл по-крупному. Как только я включил устройство, мы с Сатэцу уставились на экран. Пытаясь справиться с волнением, я дрожащей рукой зашел в ее iPhone 7. И вот, наконец-то, я узнал, говорю я с самой иронией, что пресловутые Full House Days — это наши родители. Я увидел, что мегапопулярная шестерка состоит из наших родителей, моих, Сатэцу и Ру. Жанр канала можно охарактеризовать как документальные заметки о воспитании, с интерактивным участием публики. В общем, то, что принято называть жизой. Стоило мне увидеть название роликов, как все встало на свои места. Шедевральный эпизод. Наконец-то определились. Объявлены результаты конкурса имени для ребенка. Самое странное имя для ребенка. Где? Путем голосования было решено, что мы едем на остров М, далекий остров. Проверено на себе. Правда ли, что дети вырастут хорошими, если запретить им игры и смартфон? Результат спустя 10 лет. Доставка автомобиля. Объезжаем далекий остров на спорткаре. Праздник. Благодаря вам наши дети идут в школу. Популярное. Наши островные развлечения — плод вперед. Ежедневная трансляция. День Джома, выпуск 56. Переходный возраст. Комментарии под роликами тоже что надо. Ребята себя не щадят. Рождение лучшего ютубера. Джема Лунгма — это что-то. Только бы не сбился с пути. Все это было способом получить побольше просмотров и увеличить количество подписчиков. И наши необычные имена, и решение переехать на далекий остров, изолированный от современного общества, абсолютно все было результатом зрительского голосования. Я вспомнил, как 3 года назад Ринко сказала мне, что канал Full House Days появился 10 лет назад. Тогда мы не обратили на это внимания, но в каком-то смысле он наш ровесник. Разве я мог подумать, что тему островной жизни, придуманную Ринко, уже вовсю эксплуатирует другой канал? Мне это казалось отличной идеей. Конечно, это интересно, ведь ни один здравомыслящий человек, если придумает такую абсурдную идею, ни за что не станет воплощать ее в жизнь. Зато теперь мне стал понятен смысл странных правил в нашем доме. Двигаясь в обратном направлении от угла обзора, я обыскал гостиную и обнаружил скрытую камеру в цветочном горшке на буфете. Ежедневным временем отчета был проект под названием «День Джома», где зрители могли наблюдать за моим развитием. Вот почему это всегда приходилось делать в гостиной, где установлены камеры. В порыве гнева я швырнул стул в дверь секретной комнаты и сломал ее, и эта загадка тоже разрешилась. На дальней стене висел зеленый экран для цветовой рир-проекции. На полу стояло съемочное оборудование. Теперь понятно, почему сюда нельзя было заходить. Смартфоны и мобильные телефоны были запрещены в интересах проекта. Они служили заградительной линией, чтобы мы не докопались до истины, а никакой не образовательной стратегии. И еще кое-что. Думаю, тебе стоит пересмотреть свою дружбу с Ринко. Вот почему она старалась держать ее подальше. Несмотря на то, что у роликов есть возрастные ограничения, их легко обойти, изменив настройки возраста в своем аккаунте. Моя мать боялась, что Ринко, обнаружив эту лазейку, в конце концов узнает правду и откроет ее нам. Действительно, ролики Full House Days, которые не были доступны 3 года назад, теперь можно посмотреть на смартфоне Ринко. Это означает, что она, видимо, смотрела их и знала обо всем. Да все об этом знали. И Ринко, и жители острова, и зрители по всей стране, чьих лиц мы никогда не видели. Все знали, но никто ничего нам не рассказал. Конечно, я допускаю, что жители Мэмэдзимы, большинство из которых старики, все-таки не были в курсе. Но кое-кто наверняка слышал об этом от родственников, живущих на Хансю. Ведь должен был распространиться слух о том, что опасно связываться с учениками начальной школы, живущими на острове. Внимание, вопрос. Почему с нами опасно связываться? Это касается одного происшествия. Не того ли, когда зритель убил ютубера «Синдром отмены»? Сфотографируйтесь со мной. Известный своими скандальными роликами, он повел себя весьма агрессивно, решив навестить самых известных в Японии младшеклассников и организовать прямую трансляцию. Это было опасно. Один неверный шаг, и мы узнали бы правду. Среди поклонников Full House Days, которых иногда в шутку сравнивают с сектантами, посещение острова — это табу, то, чего ни в коем случае не следует делать. Но он нарушил это табу и разозлил зрителей. Вот почему один из них, Тадокуро, решился на убийство, выразив тем самым чувство 20 миллионов других фанатов. Нельзя допустить, чтобы подобное варварство осталось безнаказанным. Кто-то должен был это сделать. Преподать урок, прежде чем история века растает в воздухе. И также для того, чтобы удержать недобросовестных фанатов от подобных поступков в будущем. С того самого дня отношение к нам жителей острова и отношение Ринка изменилось. Один неверный шаг, и ты наживешь себе врагов по всей Японии, а то и погибнешь от рук фанатика. Не сомневаюсь, что именно этот страх заставил добрых островитян изменить к нам свое отношение и побудил Ринка выстроить между нами стену. Это не потому, что мы тут чужаки. Просто они боялись, что по неосторожности скажут или сделают что-то такое, из-за чего мы узнаем правду, а они потом будут за это отвечать. Вот почему Ринка перестала пользоваться своим смартфоном в нашем присутствии и начала избегать разговоров. Несомненно, в этом причина. Все странности получили объяснение. Тайное наконец-то стало явным. Значит, дело закрыто. Как бы не так. Я переключаю фронтальную камеру, и мы видим Анзе Руш, стоящую на краю обрыва. В надменном взгляде смешались обида, гнев, страх и многое другое. Но она понимает, что не стоит действовать опрометчиво. У нее связаны руки, а Сатэцу, стоящему рядом, стоит только ее подтолкнуть, и ее постигнет участь Ринка. То, что я скажу сейчас, всего лишь моя гипотеза. И в то же время главная тема. После долгой паузы я бесстрашно улыбаюсь. Я уверен, что канал вас обманывал. Представляю, как бушуют зрители по ту сторону экрана. Full House Days — топовый YouTube-канал на протяжении 12 лет с момента нашего рождения и до сегодняшнего дня, божественный проект, величайшее развлечение в истории, что-то скрывает. «Ты ведь все знала, не так ли?» — спрашиваю я Уру, которая пристально смотрит на меня с экрана. «Не говори ерунды». «Это не ерунда. Объясню, почему я так думаю». Во-первых, GoPro, которую она часто носит с собой. Среди популярных проектов Full House Days есть раздел «Наши островные развлечения». Конечно, лицо Ринка заблюрено, но кадры, на которых запечатлены наше творчество и игры на свежем воздухе, явно принадлежат ей. Конечно, она могла снимать нас просто потому, что ей это велели родители. Однако в самые интересные моменты Ринка всегда просила меня ее поснимать. Было ощущение, что то ли она играет на публику, то ли ей важно, как она выглядит со стороны. «Ты ведь знала, что тебя покажут на YouTube?» «Да нет же». «И это еще не все. Я о том дне, когда Ринка впервые принесла iPhone 7». Мы были в восторге от того, что говорила нам Ринка, но Ру все испортила. «Будешь смотреть дурацкие ролики, а тупеешь». «Позволь спросить тебя, как ты узнала, что это видеохостинг, и там выкладывают видеоролики?» В тот день она определенно сказала «ролики». Я, у которого в то время не было ни смартфона, ни даже мобильного телефона, не смог разобрать слово «ютубер» и принял его за островной диалект. И это ты велела нам бежать от синдрома отмены, который нас снимал. Откуда ты знала, что нам нельзя попасть в кадр? Это ложное обвинение, нет никаких доказательств. И, наконец, вишенка на торте, — сказал я, игнорируя ее возражения и разыгрывая последнюю карту. В тот день, когда умерла Ринка... При этих словах Ру побледнела. Ты сказала, что втайне взяла iPhone 8 своей матери. Сидя рядом со мной на кровати, она привычным жестом включила устройство. «Круто! Впервые им пользуюсь, а оказывается, это так просто». «Как она это сделала?» «Через аутентификацию отпечатка пальцев». «Ты явно солгала, сказав, что впервые им пользуешься. Ведь чтобы иметь возможность разблокировать его с помощью отпечатка пальца, нужно сначала зарегистрировать его». «Это...» «Ты ведь постоянно пользуешься дома смартфоном, верно? Более того, это ведь твой телефон, а не твоей матери». «Если и так, что с того?» Твое алиби не выдерживает никакой критики. Если ты пользуешься айфоном, то могла перевести время, прежде чем прийти ко мне домой, не так ли? Время самому нужно устанавливать? Самому тоже можно, но вообще-то оно автоматически настраивается с помощью радиоволн. И поскольку время автоматически настраивается с помощью радиоволн, мы интуитивно считаем, что время на экране является правильным, хотя его можно настроить вручную. Например, перевести на 30 минут назад. Получается, что когда мы с ней на экране видели 18:12, в действительности было 18:42. Она хочет что-то возразить, но я чувствую, как крепнет моя уверенность. Ты хочешь сказать, что будильник в комнате показывал то же время? Когда я посмотрел на часы, время на них было такое же, как на ее айфоне. Все просто. Ты это подстроила, пока меня не было. Может, хотя бы чаю предложишь? Она сказала это, чтобы выманить меня из комнаты, а таинственный взгляд на мое запястье, вероятно, позволил ей убедиться, что на нем нет часов. Это была уловка, чтобы перевести стрелки часов в комнате, пока меня нет. Но если перевести часы в моей комнате на то же время, что и на твоем смартфоне, когда-нибудь я замечу, что мои часы отстают. Ой, я оставила стакан с ячменным чаем. Вот зачем она вернулась в комнату одна, чтобы перевести время вперед. И попросила проводить ее до дома, чтобы я не вернулся в свою комнату и не заметил, что время внезапно сдвинулось. Ты увидела, как Ринка пытается что-то рассказать мне на спортивной площадке, или услышала. В любом случае, ты запаниковала. Ты ведь хочешь стать ютубером, Джома, с того самого дня? Вот почему я должна рассказать тебе кое-что, Джома. Наверняка Ринка постоянно мучили угрызения совести. Она знала секрет и молчала об этом. Но в тот день решилась вытащить правду на свет. Если бы эта история раскрылась, жиза о воспитании детей потеряла бы смысл. Популярность бы резко упала, они потеряли бы огромные доходы от рекламы. И что еще хуже, стали бы посмешищем для всей Японии. Вот ужас-то. Надо было что-то делать. Ру всегда гордилась богатыми родителями, роскошным домом, спорткарами в гараже. Все это появилось благодаря проекту, фишка которого — реалистичность. Зрителям не понравится, если история закончится из-за того, что одноклассница-островитянка открыла нам тайну. Многие отпишутся от канала. Ты решила убить ее, чтобы заставить молчать. Но это была не единственная причина. После убийства синдрома отмены канал Full House Days решил публиковать более нейтральный контент, своего рода раскаяние. В результате он стал скучным и стереотипным. В тот день на спортивной площадке Ринка мне рассказала о том, что у Full House Days, похоже, кончились идеи, и он теряет популярность. А новые звезды наступают на пятки. Это произошло потому, что убийство блогера вызвало общественный резонанс. И ты понадеялась вернуть популярность с помощью новой, слезливой истории, например, смерть одноклассницы, не так ли? Покойся с миром. Одноклассница ушла из жизни. В память о ней. Увидев в ленте это название, я лишился дара речи. Всего за 2 дня ролик набрал более 5 миллионов просмотров. Несмотря на то, что мнения зрителей разделились, он стал позитивным импульсом, который помог преодолеть недавний спад. Промотав видео, я увидел Ру крупным планом. Конечно же, она выглядела взволнованной. Я планировал быть сильным до конца, но не смог сдержать слез. «Этого я тебе не прощу ни за что на свете. Вот ради этого убили Ринка? Серьезно?» Однако незаметно убить кого-то на маленьком уединенном острове, где люди ходят одними и теми же маршрутами, — непростая задача. Ру пришла в голову идея столкнуть Ринка с нашего секретного места. Если она погибнет в результате падения, нельзя будет исключить несчастный случай или самоубийство. Для этого не требовалось особенной силы или специального оборудования. Оставался только один вопрос — как ее туда заманить? Ты не смогла придумать ничего подходящего, поэтому решила ей позвонить. Неизвестно, о чем именно они говорили в тот момент, но поскольку ее позвала подруга детства, у нее не было причин отказываться. Ничего не подозревавшая Ринка была вызвана в секретное место, где всегда играла с друзьями и сброшена со скалы. Оставалась еще проблема последнего звонка в истории вызовов. Вот почему Ру, создавая себе алиби, решила оставить на месте преступления брелок, снятый с ранца Сатэцу. Она считала, что это поможет ей избежать наказания, даже если дело будут расследовать как убийство. «Однако не думаю, что ты придумала все это сама. Кто-то должен был тебя направлять, верно?» «Кто?» «Сомнений нет. Это ее родители. В тот день родители Ру внезапно позвали к себе моих родителей, поэтому их не было дома. Думаю, она воспользовалась этим, чтобы прийти ко мне. Зачем? Чтобы было меньше часов, на которых нужно перевести время. Если бы Ру попыталась провернуть этот трюк, когда поблизости другие люди, ей пришлось бы перевести все часы в доме, что, конечно, нереально». «Нет, поверь мне, я никого не убивала и не притворялась». «К сожалению, это не мне решать», — сказал я и повернулся к 20-миллионной аудитории, вероятно, сидящей по ту сторону экрана. «Решать будут зрители Full House Days, которые смотрят эту трансляцию. Давай и в этот раз предоставим им этот выбор. Они ведь привыкли играть чужими жизнями». прости нас и успокойся. Пожалуйста, ты ведь хороший мальчик, не из тех, кто так поступает». Помню, как наставил на родителей кухонный нож. Жизнерадостность, которую они демонстрировали на экране, безвозвратно исчезла, уступив место мольбам и извинениям. «Скажи, чего ты хочешь?» Так я узнал логин и пароль от аккаунта Full House Days. Я тут же направился на южный конец острова и встретился с Этэцу, который вызвал Ру. Затем, угрожая ножом, связал ей руки, после чего начал эту трансляцию. В течение недели после того, как обо всем узнал, я освоил все функции YouTube. С помощью логина и пароля вошел в учетную запись Full House Days. Мой план сработал. А хотите, станем ютуберами? Я развею ее сожаление прямо сейчас. Если вы считаете, что мои выводы верны, ставьте лайк. Если считаете, что они не верны, жмите дизлайк. Если вы думаете, что эта трансляция фейк ради хайпа, то и хрен с вами. В этом случае тоже нажмите дизлайк. Снова слышен шум моря. Или это возмущенные крики зрителей, смотрящих трансляцию на том берегу? Если через 5 минут наберется достаточно голосов в мою пользу, я столкну девчонку вниз. Это самая южная точка острова, добраться до нее меньше, чем за 5 минут не получится. Семья, жители острова, полиция и зрители могут лишь, затаив дыхание, наблюдать за развязкой. Что ж, пусть решают. Это самый передовой формат интерактива со зрителем. А что бы вы выбрали? Или побоялись бы нажать на кнопку? Текст читал Павел Маслаков.